Фигура обрушивает на Дивдару молниеносный клинок. Взмах. Лезвие пронзает тело Дивдары насквозь. Сгусток, сгусток. Его тело раздувается, в него вливается все больше и больше чакры. О, нет, взрывной клон. Свуш. Фигура отпрыгивает назад, чтобы избежать урона от взрыва. Бум. Клон взрывается и покрывает большую площадь. Пыль и дым покрывают все вокруг. Вуш. Из дыма выскакивает фигура и делает несколько кувырков, чтобы стабилизироваться и аккуратно приземлиться на свои ноги. Техника сокрытия крота. Настоящий Дивдара появляется из-под земли, смотря на нападавшего. Хаем, девушка. Дивдара нахмурился, заметив девушку с длинными каштановыми волосами, завязанными в хвост. Две челки волос обрамляют ее лицо. У нее янтарные глаза и родинка под правым глазом. Значит, это ты испортила мое искусство? Мне все равно, кто ты. Я этого так не оставлю. Дивдара скрещивает руки, и оба рта на его ладонях открываются, и из них выбрасывается большое количество глины. С2. Глина превращается в большого дракона. Дивдара запрыгивает ему на спину и направляет его в воздух. Ты не ценишь искусство. Теперь почувствуй мое искусство. Потому что настоящее искусство – это взрыв. Глава 163. Итачи Шиндин. Взрывоопасная проблема 3. Бум. Гигантский взрыв происходит на внешней границе деревни. Пыль и обломки поднимаются в воздух. Уош, уош. Две фигуры выпрыгивают из пыли и сталкиваются друг с другом. Неудивительно, что ты смог увернуться от моей внезапной атаки. Гарри узнает Итачи. Он заламывает шею и сжимает кулаки. Итачи Учиха с Шарингоном. Один из самых страшных противников в мире шиноби. Гениальный шиноби, владеющий силой Шарингона и не имеющий себе равных в гендзюцу, ниндзюцу и тайдзюцу. Треск, треск. Именно такой бой я и ищу. Развлеки меня еще. Итачи спокойно смотрит на Гарри. Гарри стихии взрыва. Пользователь стихии взрыва, Кекки Гинкай. Бывший член корпуса подрывников, покинувший Ивагакури для достижения своих целей. Когда-то уважаемый шиноби, а теперь наемник-отступник, охотящийся на невинных. Ха, лови это. Гарри сжимает кулаки и набрасывается на Итачи. Стихия взрыва. Взрывающаяся ладонь. Он создает небольшой взрыв в своей ладони и направляет его в сторону Итачи. Бум. Взрыв создает ударную волну в горизонтальном направлении. Вуш. Итачи подпрыгивает в воздух и избегает урона. Взмах. Взмах. Он достает из кармана несколько кунаев и бросает их в Гарри со всех сторон. Ха. Кунаи залетают со спины Гарри, и в этот момент он скрещивает обе ладони вместе. Стихия взрыва. Взрывающийся ураган. Он создает несколько небольших взрывов на своих ладонях и начинает вращаться, отбивая все кунаи взрывом. Впечатляет, используя стихию взрыва в идеальное время и под идеальным углом, ты можешь отклонить все кунаи, отправленные в твою сторону. Но что насчет этого? Движение Гарри прекращается, и он останавливается. Теперь Итачи достает еще один кунай и бросает его в сторону остальных кунаев. Кланк, кланк, кланк, кланк, кланк, кланк, кланк. Кунай ударяется о множество других кунаев и перенаправляет их в сторону Гарри. Что за? Глаза Гарри расширились от удивления. Черт. Он хлопнул кулаком по земле. Стихия взрыва. Минный кулак. Бум. Он выпускает мощную взрывную энергию из своего кулака, которая переворачивает землю вверх дном и блокирует все кунаи. Хаф, хаф. Гарри тяжело дышит, глядя на Итачи. Похоже, я тебя недооценил. Но на этом все и закончим. Клац. Он кусает большой палец, складывает несколько ручных печатей и хлопает ладонью по земле. Техника призыва. Пуф. Перед ним появляется гигантский муравей. Вуш. Гарри прыгает на него, направляя его в сторону Итачи. Взмах. Муравей замахивается когтями на Итачи. Вуш. Итачи делает сальто назад и уклоняется от атаки. Бум. Муравей выпускает белую жидкость из своих когтей, которая взрывается при контакте с воздухом. Хаем. Итачи хмурится, глядя на выделение муравья. Вещество, которое выделяет этот муравей, легко воспламеняется и взрывается при контакте с воздухом. Уош, уош. Он избегает многочисленных ударов муравья и Гарри. Стихия взрыва – это Кекки Гинкай, состоящая из стихии земли и молнии. Если я нарушу баланс земли и молнии, возможно, это сведет на нет взрывы. Итачи складывает несколько ручных печатей. Стихия молнии. Клинок молнии. Слэш. Он режет когти муравья своим молниеносным клинком. Кап, кап. Белая жидкость капает из раны, мерцая молнией. Значит, моя догадка была верна. Стихия молнии может нарушить баланс. ТЧ. Гарри щелкает языком, складывая какие-то ручные печати. Стихия взрыва. Взрывная земляная волна. Он хлопает ногой по земле. Бум, бум. Множественные взрывы проносятся под землей, продолжая выбрасывать гейзеры пыли и обломков. Вуш. Итачи складывает несколько ручных печатей и вливает в ладонь большое количество фиолетовой молнии. Стихия молнии. Вспышка молнии. Фиолетовая молния проходит горизонтально сквозь землю. Она уничтожает взрывы на своем пути и поражает Гарри. Молния поражает его, и тело превращается в пепел. Взрывающийся клон. Итачи хмурился. Ха-ха. Попался. Гарри появляется из-под земли, создает взрыв в своих ладонях и появляется позади Итачи. Съешь это. Стихия взрыва. Взрывающаяся вакуумная ладонь. Итачи спокойно поворачивается лицом к Гарри. Ты уверен в этом? Бум. Кулак Гарри достает Итачи, и тут же происходит гигантский взрыв. Взрыв затихает, пыль и обломки оседают. Вуш. Гарри выпрыгивает из пыли и ухмыляется. Не такой уж и гений, видимо. Ты так думаешь? Звонкий голос прозвучал в его ушах, и Итачи появляется позади него и приставляет кунай к его шее. Что? Что? Как? Глаза Гарри расширяются, и он смотрит на Итачи. Итачи спокойно указывает в сторону взрыва. Пыль и обломки оседают, показывая сильно изуродованного муравья. Гендзюцу. Тихо пробормотал про себя Гарри. Но с какого момента? Спрашивает он Итачи. В тот момент, когда наши взгляды встретились, ты уже был в моем гендзюцу, спокойно отвечает ему Итачи. Теперь сдавайся и иди со мной. Ха-ха. Гарри истерически смеется, указывая на воздух. Ты думаешь, все так просто? Что за? Итачи поднимает голову и замечает гигантского глиняного дракона, надвигающегося на него. Этот дракон открывает пасть и выпускает в него множество глиняных птиц. Бум, бум, уууш. Глиняные птицы взрываются при соприкосновении с землей и производят большой взрыв. Итачи выпрыгивает из пыли и смотрит на огромного дракона. Гарри прыгает на дракона сверху. Я спас твою задницу, и поэтому заберу твою долю денег. Дейдара фыркнул на Гарри. Отродье, не зазнавайся. Я еще не использовал свой козырь. Они оба смотрят на Итачи с обеспокоенным выражением лица. Итачи. Изуми бежит к нему и присоединяется к нему. Прости, Итачи, этот парень слишком быстро сбежал. Итачи качает головой. Тебе не стоит беспокоиться. Мы разберемся с ними вместе. Да. Изуми кивает головой и сжимает свой кунай, глядя на глиняного дракона. Гарри и Дейдара складывают какие-то ручные печати. Стихия взрыва. Взрывные мины. Гарри создает несколько взрывоопасных белых сфер, которые летят к земле и врезаются в нее. С2. Взрывные глиняные куклы. Дейдара хлопает ладонью по глиняному дракону. Буп, буп, буп. Глиняный дракон выпускает множество глиняных конструкций, которые падают на землю и принимают форму глиняных кукол. Шаринган. Итачи и Изуми активируют свой шаринган и осматривают окрестности. Изуми, позаботься об этих глиняных куклах, а я разберусь с ними. Также остерегайся взрывного поля. На земле множество мин. Предоставь это мне. Изуми кивает головой и достает свой танта. Чирп, чирп, чирп. Она вливает чакру молнии в свой танта и вступает в бой с глиняными куклами. Стихия молнии. Синбон Закура. Итачи складывает ручные печати и выпускает несколько фиолетовых молний синбон в глиняного дракона. Бум, бум, бум. Синбон пронзает дракона насквозь и создает множество дыр в его теле. Тэче, ты испортил мое искусство. Дейдара щелкает языком, глядя в глаза Итачи. Эти глаза, они меня бесят. Судит свысока о моем искусстве. Гарри бросается к Итачи и вступает с ним в ближний бой. Бум, бум, бум. Он выпускает множество взрывов от каждого своего удара. Итачи уклоняется от атак, глядя на Изуми краем глаза. Похоже, Изуми почти закончила свой бой. Пришло время и мне закончить свой. Уош, уош. Итачи с разворота наносит удар по Гарри. Ураган Листа. От удара Гарри отбрасывает назад. О, похоже, ты стареешь, старик. Дейдара насмехается над Гарри. Не стоит его недооценивать. Гарри предупреждает Дейдару. Слишком поздно. Итачи исчезает и вновь появляется перед Гарри, нанося ему удар кунаем. Блёрх. Гарри выблевывает полный рот крови, прижимаясь к Итачи. Сделай это, отродье. Дейдара складывает печать овцы, крича. С2. Сороконожка. Гигантская сороконожка вырывается из земли и охватывает Итачи. Кат, ты уверен, что хочешь взорвать своего друга? Итачи безэмоциональным тоном спрашивает его, и его глаза меняются на Мангекё Шаринган. Уош. В сердце Дейдары зарождается странное чувство, и он хватается за голову. Он смотрит на Гарри и замечает, что тело последнего обволакивает глиняная сороконожка. Проклятие. проговаривает про себя Гарри. Это те глаза. Дивдара трясущимися руками указывает на Итачи. Клац. Гарри прикусывает язык, с которого капает кровь. Я элитный шиноби. Я не позволю тебе так растоптать мою гордость. Итачи Учиха. Я умру здесь, но вместе со мной в ад попадешь и ты. Сгуст, сгуст. Тело Гарри расширяется по мере того, как огромное количество чакры собирается в его теле. Умри. Бум. Тело Гарри взрывается с силой, и гигантский столб чакры охватывает их всех. Изуми. Итачи хватает ее, а оранжевое пламя охватывает его тело. Бум. Бум. Взрыв длится некоторое время, и после гигантский столб света угасает. Вуш. Итачи развеивает своего Сусанаа, и они с Изуми смотрят на последствия взрыва. Они стоят в центре гигантского кратера. Деревня. Изуми поспешно выпрыгивает из кратера. Все в порядке. Я перенаправил взрыв в воздух с помощью своего зеркала Ита. Изуми кивает головой, поворачиваясь к Итачи. Мне жаль, Итачи. Я помещала тебе. Итачи легонько ткнул ее головой, отвечая ей. Нет, ты отлично справилась. Ты совсем не мешала мне. Я уверен, что в будущем ты станешь сильнее. Оба вышли из кратера, и Итачи почувствовал несколько сигнатур чакры. Похоже, нам придется заняться уборкой. На краю берега. Пуф. Дивдара выпрыгивает из земли. Он отряхивает пыль со своей одежды и встает. Гарри мертв. Он взорвал себя. Какое прекрасное завершение захватывающего искусства. Уф. Дивдара хватается за грудь и выплевывает полный рот крови. И воспоминания перед взрывом захлестывают его разум. Эти глаза, я презираю их. Они смотрят свысока на мое искусство. Глава 164. Исследование развалин. Внутри особняка Теруми. Старейшина Гандзи держит в руке отчет, просматривая его. Вздох. Наконец-то, гражданская война закончилась. И эпоха кровавого тумана закончилась. Он бросает свиток на стол. А что насчет четвертого Мизукаге? Как мы должны с ним поступить? Спрашивает его Фудзи. Насчет этого, старейшина Гандзи в задумчивости потирает лоб. Возможно, нам стоит попросить помощи у Изуны Учихи после того, как он вернется из своего путешествия. Вздох. Он вздохнул и подал сигнал АО. АО, оставшиеся старейшины фракции высокого класса могут доставить нам некоторые неприятности. Ты знаешь, что делать, верно? Да, Гандзи сама. АО склоняет голову и исчезает из комнаты. Хорошая ли эта идея, разобраться с ними таким образом? Фудзи спрашивает старейшину Гандзи. Времена изменились. Кири уже не та, что раньше. Сила Кири сильно пошатнулась после потери стольких могущественных кланов. Эти глупцы должны заплатить за свои преступления, нужны решительные действия, чтобы сделать Кири снова великой. Старейшина Гандзи крепко сжимает свой посох. Вздох. Фудзи вздыхает и закрывает глаза в раздумьях. Старейшина Гандзи, что вы думаете о предложении Изуны Учихи? Должны ли мы заключить союз с Конохагакури? Хм. Старейшина Гандзи размышляет некоторое время. Кире все еще нужно время, чтобы смыть с себя позорную славу кровавого тумана. Действия четвертого Мизукаге запятнали репутацию Кири. Экономика деревни находится в руинах. В деревне не так много доступных миссий. Старейшина Гандзи медленно встал и подошел к окну, глядя на деревню. Я думаю, для Кири было бы хорошо, если бы мы заключили союз с Конохой, но условия должны быть выгодными для Кири. Вздох. Фудзи вздохнул и подошел к старейшине Гандзи. Старейшина Гандзи, я не могу больше возглавлять клан Теруми. Я бы хотел передать эту должность Мэй. Я хочу, чтобы она возглавила деревню. Фудзи покачал головой. Эта девушка, она только что сбежала с этим Изуной Учихой. Интересно, что он задумал. Он поворачивается к старейшине Гандзи за ответом. Изуна Учиха интересовался происхождением семи мечей тумана. Я не вижу ничего плохого в том, чтобы рассказать ему о происхождении этих мечей, поскольку мы уже раскопали руины. Если это поможет улучшить наши отношения с таким могущественным шиноби, как он, то почему бы и нет? Старейшина Гандзи слегка усмехается, заверяя Фудзи. Где-то посреди туманного моря, Скри, гигантский орел парит в небе, а море покрыто туманом. Изуна и Мэй сидят на спине орла и смотрят в сторону моря. Итак, почему ты последовала за мной? Изуна поворачивается к Мэй и спрашивает ее. Руины страны воды, наследие Киригакури. Я здесь, чтобы следить за тобой, чтобы ты не разграбил богатство Кири. Мэй сверкнула очаровательной улыбкой. Значит, ты мне не доверяешь? Нет, не доверяю, Мэй кивает головой. Это задевает мои чувства. Леди Мэй, я почти год исполнял обязанности вашего телохранителя и много раз спасал вам жизнь. Хамф, я бы и сама справилась. Мэй фыркнула и отвернула голову, чтобы скрыть свое смущение. «В любом случае, что пробудило твой интерес к этим старым руинам?» «Это...» Изуна достал светящийся меч Зингицу из своего свитка для хранения. «Зингицу передал мне этот меч в последние минуты своей жизни. Он хотел, чтобы я раскрыл секреты этого меча. Так что, возможно, я смогу получить ответы в этих руинах». Мэй кивает головой в знак понимания. «У меня никогда не было возможности осмотреть этот клинок как следует». Изуна взвешивает клинок в руке. Он довольно тяжелый для своего размера. Изуна разворачивает ткань, покрывающую клинок. У меча сломано лезвие. Он несколько раз взмахнул клинком. Чего я ожидал? В конце концов, это великий меч. Он берет меч в одну руку и осматривает его лезвие. На лезвии есть какие-то странные формулы запечатывания. Я вообще не могу узнать эти знаки. Я видел, как Зингицу обрушил на него шквал клинков чакры. Изуна вливает свою чакру в клинок. Шин. Лезвие загорается голубым свечением. Взмах, взмах. Изуна взмахивает клинком несколько раз и выпускает голубые лезвия чакры. Хм, это интересно, но недостаточно мощно. Он убирает клинок. Я ничего не вижу в этом тумане. Ты можешь что-нибудь увидеть? Спрашивает его Мэй. Да, я вижу все. Ты можешь не беспокоиться о том, что заблудишься в море тумана, заверил он Мэй. Итак, это море было создано в эпоху Рикуду Саннина. Хагорома Ацуцуки сражался с Десятихвостым и запечатал его внутри Луны. Итак, нынешнее море тумана находится в недостающей массе Земли, которая создала Луну. Интересно, когда я смогу достичь такого масштаба могущества, смогу создать планету по своей прихоти? Ня. Изуна тряхнул головой, отгоняя подобные мысли. Он замечает одинокий остров, расположенный в море тумана. Остров находится между страной воды и страной тишины. Мы на месте. Ха. Мэй оглядывается вокруг, но не может обнаружить никаких следов острова. Будь осторожен. Первый Мизукаге сама поместил множество запечатывающих формул и барьеров вокруг этого места, чтобы предотвратить вторжение любого постороннего в этот объект наследия, предупреждает она его. Тебе не нужно беспокоиться обо мне. Он спрыгивает вниз со своего орла. Мэй следует за ним. Всплеск, всплеск. Они оба приземляются над морем и идут к острову. Хм. Изуна замечает небольшое скальное образование недалеко от острова. Стихия молнии. Синбон Чидари. Он бросает несколько синбонов молнии в скальное образование и разрушает его. Эта скала поглощала чакру из окружающей среды, создавая таким образом гендзюцу, скрывающий остров от наших глаз. Мой шаринган позволяет мне видеть сквозь гендзюцу, так что против меня оно бесполезно. Хм. Мэй кивает головой и идет к острову. Свуш. Изуна быстро оттаскивает ее назад. Чомп. Гигантская рыба выпрыгивает из воды, разинув рот в том месте, где он стоял. Будь осторожна, множество гигантских морских существ скрываются вокруг этого места. Слэш. Изуна разрезает гигантскую рыбу пополам. Нам больше не нужно беспокоиться о нашем ужине. И после Изуна тащит гигантскую рыбу к берегу. Остальные морские обитатели уплывают, увидев смерть одного из своих сородичей. Мэй молча смотрит ему в спину. Чего ты ждешь? Давай исследуем этот остров. Изуна поворачивается и подает ей сигнал. Ах, да, да. Мэй поспешно следует за ним. Оба они достигают острова, и Изуна закрывает глаза и переходит в режим мудреца. Он осматривает окрестности в поисках враждебных существ. Хм. Его чувства блокируются барьером иллюзий, когда он пытается ощутить середину острова. Кажется, эта местность похожа на лес Шиккацу. Центр этого острова заблокирован отдельным пространственным барьером. Окрестности пока чисты, почему бы нам не поужинать? Бам! Изуна кладет гигантскую рыбу на землю. Оп! Он создает гигантское лезвие ветра и разрезает рыбу. Ты умеешь готовить? Мэй подходит к нему. Ну, не совсем, но, по крайней мере, вкус не будет ужасным. Мэй собирает сухие дрова и разводит огонь. Изуна жарит рыбу на гриле, доставая из свитка специй. От жареной рыбы исходит чарующий аромат. Глоток. Мэй глотает слюну, нетерпеливо поглядывая на рыбу. Поторопись. Я очень проголодалась после этой дороги. Да, да, леди Мэй, ваш ужин скоро будет готов. Изуна переворачивает рыбу, готовя рыбные стейки на гриле. Хамф, не называй меня леди Мэй. Можно просто Мэй. Я пролила свою долю крови во время и после третьей войны Шиноби. Я не какая-то изнеженная принцесса, которой нужно, чтобы о ней заботились другие. Мэй откусила кусок от стейка и проглотила его. Хм, очень вкусно. Я никогда раньше не ела такого вкусного блюда. Изуна откусывает от стейка, и его глаза расширяются от удивления. Это рыбье мясо пропитано энергией природы. Может, мне стоит почаще рыбачить здесь, чтобы добыть этих рыб? Мне это не принесет особой пользы из-за моих больших запасов чакры, но это принесет пользу Шису и остальным ребятам. Он продолжает наслаждаться вкусным рыбным стейком. Отрыжка. Громкая отрыжка прерывает его мысли. «Ты этого не слышал?» – смущенно кричит Мэй. «Да». Изуна кивает головой. «Мы будем исследовать остров завтра. Давай пока перекантуемся здесь на ночь», – предлагает Изуна. Он складывает несколько ручных печатей и хлопает ладонью по земле. Шорох, шорох. Из земли появляется множество деревянных бревен и образует небольшой домик. «Что?» Мэй удивленно смотрит на дом. «Стихия дерева. Это легендарная стихия дерева. Как ты можешь им пользоваться?» «Ну, я могу использовать любое преобразование природы кеккигинкой», — Изуна выплевывает лаву изо рта. «Что?» Мэй какое-то время смотрит на него, а затем качает головой. «Я не знаю, что и сказать сейчас». Она заходит в дом и смотрит на туманное море из окна. Свист. Дует легкий ветерок, развивая волосы Мэй. Серебряный луч лунного света проникает через окно, освещая ее прекрасное лицо. Ее улыбка очаровывает ночь. Красивая. Изуна молча смотрит на нее, сохраняя этот момент в своих воспоминаниях. Глава 165. Пещера Рьючи. Следующий день. Изуна и Мэй идут к центру острова. «У тебя еще есть время подумать, хочешь ли ты идти за мной или нет. Если ты хочешь вернуться, то я могу телепортировать тебя в Киригакуре, но когда мы достигнем центра острова, я не смогу этого сделать. Пространство там в центре изолировано от остального мира», — Изуна предупреждает Мэй. «Не нужно. Я иду с тобой. Не могу же оставить тебя одного». Мэй поспешно бежит за ним. Вуш, вуш. Оба перемещаются с помощью техники мерцания тела вглубь леса. ХССС. Изуна слышит шипение змей. «Стой». Он вытягивает руку перед Мэй и останавливает ее. «В чем дело?» Мэй хмурится и спрашивает его. «Посмотри туда». Изуна указывает на огромную белую змею, скользящую впереди. «На что, ты указываешь?» Мэй наклоняет голову в замешательстве. «Я вижу только старуху, медленно ползущую через этот лес. Подожди, что старуха делает в этом лесу?» Мэй настораживается, доставая куна из кобуры. «Ха, старушка, все, что я вижу, это огромная белая змея, ползущая через лес». Изуна поворачивается к этой змее и смотрит, как она ползет по лесу. «Подожди, это точно старуха?» — спорит с ним Мэй. «Я уверена в этом на 100%, говорит она ему. «Хм». Изуна хмурится, проверяя чакру Мэй на наличие признаков гиндзюцу. «Странно, с ее чакрой все в порядке, значит, она не находится под гиндзюцу». Изуна кладет руку на лоб Мэй и пытается ввести немного чакры. «ХСС, это бесполезно, от моего гиндзюцу не так просто освободиться». Змея улавливает поднятый ими шум. Она поворачивает свою огромную голову в сторону Изуна и щелкает перед ним своим вилообразным языком. Изуна рассматривает внешний вид змеи. Змея – гигантская японская крысиная змея-альбинос. Вокруг ее тела завязано множество желтых круговых витков с желтой полосой. На змее тюрбан с двумя острыми краями и красной сферой на вершине, а также оранжевый головной убор. На шее у нее висит большая цепь с зеленой сферой. Шипение. Змея шипит на него. «Мальчик, на что ты уставился? Это место не предназначено для таких чужаков, как ты. Тебе лучше уйти отсюда». Гигантская белая змея предупреждает его. «А если я не хочу?» Изуна складывает руки на груди. «Я уже предупредил тебя один раз, мальчик. Если ты сделаешь еще один шаг, ты столкнешься с последствиями своих действий». Шипение. Гигантская змея шипит на него. «Во-первых, я не хочу, чтобы в моей жизни были сожаления. А что касается последствий, я их никогда не боюсь». Шаг, шаг. Изуна неуклонно углубляется в лес. «Мальчик, у моего терпения есть предел, и ты его уже перешел. Теперь заплатишь за свое безрассудство». ХССС. Гигантская змея взмахнула хвостом в сторону Изуны. 8 внутренних врат. 6 врата. Врата прозрения, откройтесь. Изуна сразу же открывает 6 врата и блокирует атаку рукой. Скольжение. Сила взмаха хвоста толкает его назад. Сильно, этот взмах хвоста был таким сильным. Изуна успешно блокирует атаку и ухмыляется гигантской змее. «Если это все, на что ты способна, тогда даже не пытайся остановить меня», — он насмехается над гигантской змеей. «Хамф, смелые слова для малыша». Змея снова взмахивает хвостом. Свуш, стихия скорости, звуковые шаги. Изуна уклоняется от атаки. Бам, Хвост ударяется с близлежащим холмом и разбивают его в прах. Ух, вот это был опасный удар. Глаза Изуны расширяются, когда он смотрит на остатки холма. Эта змея опасна. Я должен быть серьезным, если собираюсь сразиться с ней. Не хочу задирать его своими способностями мангекё или ниндзюцу. И не хочу сильно полагаться на свой шаринган. Я давно не оттачивал свои другие способности. Вуш. Изуна бросается к гигантской змее и сжимает кулак. Стихия металла. Коготь черного алмаза. Руки Изуны твердеют и превращаются в черный блестящий коготь. Вуш. Бах. Он ударяет по чешуе змеи. Ай. Она чертовски тверда. Из чего сделана эта чешуя? Изуна схватился за правую руку от боли, глядя на чешую змеи. Она, блядь, тверже, чем черный алмаз, который считается самым твердым из существующих природных веществ. А-а-а. Гигантская змея слегка зарычала, злобно глядя на Изуну. Ты, надоедливое насекомое, как ты смеешь нападать на меня? Теперь ты меня разозлил. Я сожру тебя заживо. Гигантская змея закрывает глаза. Ее тело светится голубым оттенком, когда она замахивается хвостом в сторону Изуны. Черт, это энергия природы. Эта змея может использовать синдзюцу. Выражение лица Изуны становится удивленным. Он быстро поглощает огромное количество энергии природы из окружающей среды. Вокруг него появляется плащ голубого цвета с гигантским томой на спине и спереди. Стихия силы. Мантия Асуры. Еще один темно-красный плащ покрывает его тело, а в глазах мерцают красные молнии. 8 внутренних врат. 7 врата. Врата чуда, откройтесь. Он протягивает руку и бьет хвост. Хирудера. Рык. Гигантский белый тигр, созданный из чистой ауры, выпрыгивает из его кулака. Тело тигра полыхает огнем, а на спине появляются красные огненные крылья. Рык. Тигр снова рычит и врезается в приближающийся хвост. Хаем. Гигантская белая змея чувствует опасность. В ее голове срабатывают различные сигналы тревоги. Похоже, я недооценил этого ребенка. Вжух. Витки вокруг тела змеи развязываются и соединяются на конце хвоста, превращая хвост в гигантский бур. Бум. Хвост и белый тигр сталкиваются друг с другом. Бум. В центре острова происходит гигантский взрыв. Белый свет ослепляет их зрение. Грохот. Грохот. Весь остров содрогается от удара. Сила атаки отбрасывает Изуну назад. Черт. Я совсем забыл о Мэй. Вуш. Он телепортируется в воздухе и оказывается рядом с Мэй. И хватает ее за руку. Сусанаа. Зеркало Ита. Он напускает свой гигантский темный щит чакры, чтобы блокировать ударные волны. Бум. Сила столкновения отбрасывает гигантскую змею назад. Она переворачивается несколько раз, прежде чем остановиться. Гигантский купол воздушного давления и чакры накрывает весь остров, сдувая листву множество деревьев. Тишина, смертельная тишина нависает над всем островом, так как звук взрыва заглушает все остальные звуки. Пыль и обломки оседают вниз, открывая почти бездонный кратер в центре острова. Так, вот какова сила моей самой мощной техники тайдзюцу, если я не сдерживаюсь. Изуна смотрит на гигантский кратер и кивает головой. Мэй молча смотрит на Изуну и задает ему вопрос. Действительно ли было необходимо забивать до смерти хрупкую старушку, используя такую мощную технику? Изуна потирает лоб в разочаровании и открывает ей правду. Нет никакой старушки. Это гигантская белая змея, которая замаскировалась под старушку. У меня иммунитет к большинству гендзюцу, так что на меня это не подействовало. Хорошо. Мэй кивает головой, выслушав все, что он говорит. Получается, я видела старуху, ползущую по лесу. Я видела, как ты спорил со старушкой. Старуха подняла свою палку, чтобы ударить тебя, а ты вместо этого ударил ее. Вздох. Мэй вздохнула и покачала головой. Я подумать не могла, что ты будешь сражаться со старухой, да в полную силу. Да прекрати ты, это огромная змея. Я уже сказал тебе правду, Изуна спорит с ней. Ха-ха. Мэй хихикает, указывая на Изуну. Я просто хотела посмотреть на твое растерянное выражение лица. Ты всегда дразнил меня, пришло время расплаты. КХМ. Жуткое шипение прерывает их. Если ваша любовная ссора закончилась, тогда мы можем поговорить о текущем деле. Гигантская змея скользит перед ними. Ха. Мэй поворачивает голову и замечает ее. Так, это и есть та гигантская змея, о которой ты говорил. Она довольно уникальна. Мэй с любопытством осматривает ее. КХМ. Гигантская змея шипит на них. Поздравляю. Вы прошли первый этап испытания. Вы можете перейти ко второму этапу. Ха. Мэй и Изуна уставились друг на друга, а затем на гигантскую белую змею. Что все это значит? Я не хочу участвовать ни в одном твоем испытании. Слишком хлопотно. Просто уйди с дороги. Я всего лишь хотел посетить кое-какие развалины. Изуна бесстрастно размахивает руками. Нет, так не пойдет. Это правило пещеры Рюичи, и каждый посетитель должен следовать этому правилу. Гигантская змея шипит на них. Ха, Рю, что? Подожди, секундочку. Рю, пещера Рюичи. Глаза Изуны расширились от удивления, когда он спросил гигантскую змею для подтверждения. Да, пещера Рюичи. Гигантская змея кивает головой в знак подтверждения. Глава 166. Тайна пещеры Рюичи. Подожди секунду, мы в пещере Рюичи. Изуна снова спрашивает гигантскую змею. Да, все верно, отвечает раздраженно змея. Подожди, пещера Рюичи, пещера Рюичи. Разве это не одно из легендарных мест наряду с горой Мьёбаку и лесом Шиккацу? Вместе эти три места называются неизведанными регионами мудрецов. Можно вечно искать эти места, но так и не найти. Я удивлен, что мы смогли наткнуться на него. Мэй взволнованно оглядывается вокруг. Откуда ты об этом знаешь? Спрашивает Изуна. Книги? Разве ты не читал никаких книг? Я нашла информацию о пещере Рюичи и других поселениях мудрецов в одной из старых книг нашей клановой библиотеки. Хм. Изуна кивает головой в знак понимания. Он поворачивается к змее и ухмыляется. Интересно, чего желает от нас белый змей-мудрец из пещеры Рюичи? Не может быть, чтобы змей-мудрец лично навестил нарушителя пещеры Рюичи. Что, что, змей-мудрец? Глаза Мэй расширились, и она уставилась на гигантскую змею. Это, легендарный белый змей-мудрец, легендарный предводитель змей пещеры Рюичи. Да, я, белый змей-мудрец пещеры Рюичи. Белая змея кивает головой. Она поворачивается к Изуне и спрашивает его. Как ты узнал это? Ну, как вы видели ранее, я сам мудрец, поэтому с моими обостренными чувствами, я могу почувствовать присутствие другого мудреца. Изуна заявляет, как о само собой разумеющемся факте. Фигурально, но я никогда не видела такого уникального режима мудреца. Если моя догадка верна, получается, ты не научился этому на горе Мьёбаку и в лесу Шиккацу? Спросил его белый змей-мудрец. Нет, я научился своему режиму мудреца в лесу Шиккацу, но секреты своего режима мудреца я разгадал самостоятельно. Затем, позже, я научился необходимым техникам тайдзюцу на горе Мьёбаку, рассказывает Изуна. Хм. Гигантская змея опускает голову и высовывает язык рядом с Изуной. Это вонь, вонь тех вонючих жаб и слизней. Хсс. Я не могу выносить их присутствие. Змей-мудрец поднимает голову и яростно трясет ею. Итак, что означает это внезапное нападение и что это за испытание? Изуна скрещивает руки на груди, задавая вопросы змею-мудрецу. Очень хорошо, следуй за мной. Змей-мудрец скользит глубже в лес. Изуна следует за ней. Мэй поспешно бежит за ними. Во время прогулки по лесу змей-мудрец поднимает голову и объясняет. Это было почти тысячелетие назад, когда появилась пещера Рюичи. Это была эпоха до эпохи Рикуда Саннина. Вместе с горой Мьёбаку, лесом Шиккацу и пещерой Рюичи, великий путешественник нашел три области мудрости. Он передал духовную мудрость нашим предкам и открыл им секреты синдзюцу. После смерти его владения были распределены между тремя регионами мудрецов, так как он распределил их соответствующим образом. Змей-мудрец скользит, поднимая голову и глядя на Изуну и Мэй. «Я знаю об этом», — Изуна кивает головой. «Я узнал об этом от жаб с горы Мьёбаку», — ответил он ей. «Ха, мудрец шести путей был реален. Он не был мифом», — глаза Мэй расширились от этого откровения. «Девочка, он был таким же живым человеком, как и вы. Просто со временем большая часть знания о нем исчезла с лица мира Шиноби. Это почти как...» Кто-то переписал всю историю и сделал его мифом, а не реальным человеком. Согласно договору, нам, мудрецам, запрещено вмешиваться в мир смертных шиноби. Только избранные могут вызвать наш интерес. Змей-мудрец повернулась к Изуне. О, вот как, тогда что это за контракт? Спрашивает Мэй. Это секрет, он не может быть раскрыт никому. Змей-мудрец уползает прочь. Так на чем мы остановились? Ах да, на владениях великого путешественника. Он запечатал свои знания фуиндзюцу в лесу Шиккацу, свои техники в горе Мьёбаку и, наконец, но не в последнюю очередь, свое оружие в пещере Рюичи. Змей-мудрец открывает им правду. Когда избранный человек войдет в пещеру Рюичи, начнется испытание, чтобы забрать его оружие, и никто не сможет вмешаться, пока избранный человек не умрет, либо не завершит испытание, После змей-мудрец указывает на небо, и Зуна и Мэй поднимают голову. В их поле зрения появляется тонкий красный барьер. Хаэм. На лице Изуны появляется хмурое выражение. Он вытягивает руку и вливает чакру в ладонь. Стихия ветра. Рассен-сюрикен. Изуна создает гигантский рассен-сюрикен и бросает его в сторону барьера. Бам. Рассен-сюрикен врезается в барьер и рассеивается. Хаэм ПФ. Я еще не закончил. Изуна создает теневого клона. Теневой клон и Изуна вытягивают руку и формирует еще один рассенган. Стихия пыли. Рассенган атомного расщепления. В его руке появляется маленькая белая сфера. Она закручивается, расщепляя все вокруг себя. Ха! Изуна бросает его в барьер. Бум! Рассенган сталкивается с барьером и создает в нем крошечное отверстие размером с горошину. Что? Глаза змея-мудреца расширились от удивления. Вуш! Барьер восстанавливается. Изуна поднимает руки в знак капитуляции. Это было мое самое сильное ниндзюцу. Похоже, этот барьер несокрушим. Давайте пойдем и завершим испытание. Хаэм. Змея-мудрец постаралась скрыть свое удивление. Очень хорошо, давай углубимся в пещеру Рюичи. То, что ты только что увидел, было лишь поверхностью пещеры Рюичи. Настоящая пещера Рюичи находится под землей. Группа углубилась в лес. Перед ними появляется гигантское дерево с большими корнями, распространяющимися по острову. Хлоп. Змей-мудрец ударяет хвостом по одному корню. Вуш-вуш. Ствол дерева раскрывается, открывая пещеру. Он заползает в отверстие. Изуна и Мэй следуют туда же. Они продолжают углубляться под землю, а под землей появляются различные тропинки и проходы пещер. Пещера Рюичи похожа на гигантский лабиринт. Если вы не его житель, то вы навсегда останетесь в ловушке этого лабиринта, предупреждает их змей-мудрец. Перед ними появляется еще одно большое отверстие. Перед ними огромный бассейн с водой. Всплеск. Змей-мудрец ныряет в воду. Ну что, нырнем. Мэй некоторое время колеблется. Пойдем. Я защищу тебя, если нас постигнет опасность. Изуна успокаивает ее. Я могу позаботиться о себе сама. Хаймэф. Мэй фыркнула, а на ее лице появился румянец. Всплеск. Она тут же прыгает в воду, чтобы скрыть свое смущение. Изуна следует за ней. Ха. В поле его зрения появляются различные пузырьки воды. Изуна осматривает пузырьки своим шаринганом. Это не пузырьки, а порталы, точнее, пространственные туннели. Они связаны с множеством мест в мире шиноби. Изуна с любопытством осматривает их. Значит, вот как эти призываемые быстро перемещаются в пространстве и приходят на помощь своему призывателю. Изуна следует за змеей-мудрецом и догоняет Мэй. Хамф, Мэй фыркнула и отвернулась. Что я сделал? Изуна недоуменно смотрит на нее. В любом случае, сейчас есть другие вещи, которые должны быть в приоритете. Всплеск. Мудрец змей выныривает из воды, и все они оказываются в пещере с пьедесталом в центре. И мудрец змей поворачивается к ним. Вашим первым испытанием было сразиться со мной. Второе испытание будет намного сложнее, так что приготовьтесь к нему. Изуна кивает головой. Я готов. Просто дайте мне приступить к этому испытанию и все. Очень хорошо. Змей-мудрец достает из своего тела катушку и кладет ее на пьедестал. Вокруг него появляется множество формул запечатывания и создает портал наверху пьедестала. Техника запечатывания пространства. Изуна с любопытством осматривает гигантский портал. Он поворачивается к Мэй. Это мой путь. Жди меня. Вуш. Он прыгает в портал и исчезает из их поля зрения. Хамф. Кто о тебе позаботится? Пробормотала про себя Мэй, и на ее лице появился легкий румянец. Отец хочет, чтобы я вышла замуж за подходящего человека. В ее поле зрения появляется персона Изуны. Он не сильно отличается от того, под которого косил в начале. В своем реальном облике он выглядит круче и мужественнее. Если это он, тогда... Нет, нет, о чем я думаю? Я должна попросить его исцелить отца после его возвращения. Мэй качает головой и смотрит на портал. Хаэм. Ты же знаешь, что я все еще здесь. Змея-мудрец поддразнивает ее. Ты просто старая карга, что ты можешь знать? Хамф, Мэй фыркает на змея-мудреца. Глава 167. Грех похоти. Вуш. Изуна исчезает в портале. Хаэм. Он появляется в отдельном, изолированном пространстве. Это пространство похоже на измерение Камуи. По всему пространству разбросано множество прямоугольных призм пьедесталов. Изуна идет к центру. О каком испытании говорил змей-мудрец? Он прижимает руку к постаменту и ждет, когда начнется испытание. После некоторого ожидания ничего особенного не происходит. Наверное, должен быть какой-то другой способ начать это испытание. Изуна возится с различными призмами в поисках подсказок. Хаем, эти призмы расположены в соответствии с формацией Фуиндзюцу. Изуна в задумчивости потирает подбородок, пытаясь вспомнить формацию запечатывания. Я понял, это формация запечатывания из одного из тех свитков в лесу Шиккацу. Он кладет руки на прямоугольники призмы и расставляет их в соответствии с формацией запечатывания из его воспоминаний. Грохот, грохот. Большая прямоугольная платформа дрожит, и центральный постамент поднимается в воздух. Хаем. Изуна подходит к нему и осматривает его. Вокруг него вырезано несколько печатей Фуиндзюцу. Так, что дальше, что мне делать дальше? Изуна с любопытством изучает печати, пытаясь их расшифровать. Он заметил гигантское томое в центре печати Фуиндзюцу. Ха, выглядит знакомо. Он кладет руку на гигантское томое. Подожди-ка, это похоже на мой плащ Синдзюцу. Может, мне стоит попробовать использовать режим мудреца? В конце концов, этот человек был тем, кто создал режим мудреца. Изуна закрывает глаза и входит в режим мудреца, и вливает энергию природы в томое. Вуш. Печать Фуиндзюцу загорается и перестраивается в узнаваемые слова. Только достойный, способный использовать силу природы и стихии в их истинной форме, может претендовать на это наследие. Ну, я могу использовать все известные стихии, так что давай все мне, не трать мое время. Он вливает свою чакру в печать, она поглощает его чакру, и светящиеся слова исчезают, открывая отсек в постаменте. Вуш, печать греха нагревается, и перед ним появляется гримуар. Хаем, что происходит? Только не говори, что здесь есть еще один глаз греха. Изуна замечает множество цепочек Фуиндзюцу, связывающих коробку. Взмах, взмах. Цепи разрываются, и коробка взлетает перед ним. У каждого существа есть грех, связанный с его душой. Нужно много самопознания, чтобы найти грех, который привязан к тебе, потому что все мы носим каждый грех глубоко в себе. Ни одно существо не может остаться незапятнанным грехом. Но ты также не являешься грешником, если время от времени совершаешь его. Грех лишь тот, когда ты заходишь слишком далеко, и тем оскверняешь свою душу. Если ты дойдешь до того, что будешь испорчен своим грехом, твоя душа будет осквернена и отмечена клеймом грешника. Эти слова эхом разносятся по замкнутому пространству, пока Изуна держит в руке коробку. Грехи. Хаем, если я должен грешить против человечества, чтобы защитить своих любимых, тогда я готов стать олицетворением грешника. Он берет коробку и срывает слой печати на верхней части нее. Вуш. Из коробки появляется розовый свет, а из него выходит глаз греха. Он имеет форму сердца с двумя острыми шипами, выходящими из углов. Вуш-вуш-вуш. Страницы гримуара открываются, и из него выплывают два предыдущих глаза. БЗЗЗТ. Розовая молния вырывается из глаза греха, и он прикрепляется к гримуару. Грех похоти. Слабые узы сердца разбиваются на мелкие осколки. Похоть – вечная часть человечества, будь то жажда власти, жажда знания или жажда других существ. Ни одно существо не остается незапятнанным похотью. Вуш. Глаза греха сливаются с гримуаром, и на гримуаре появляется еще один глаз. Взмах. Темно-оранжевые черные метки выползают из печати греха, как различные тотемы, распространяющиеся по всему телу Изуны. Печати направляются к правому глазу Изуны и сливаются с ним, активируя его Мангекё Шаринган. Вуш-вуш. Три лимба тени Изуны выползают из мира безграничной тюрьмы, разрывая тени, и ступают в реальность. Шум, шум, шум, шум. Глаза греха сливаются с глазами лимба, и на их груди открывается глаз. Тень лимба с глазом греха похоти открывает глаза и бормочет какие-то бессвязные слова. Что? Тени лимба могут говорить. Изуна смущен этим бессвязным бормотанием, слушая тень. Не подведи снова. Эти слова прозвучали в его ушах, и тень лимба исчезла из реальности. Что? Что это было? Как получилось, что тень лимба может говорить? Изуна некоторое время смотрит на то место, где она была, и, что значит не подведи снова, пробормотал Изуна, нахмурившись. Он качает головой и оглядывается по сторонам в поисках выхода. Я должен стать сильнее, сильнее всех, тогда только я смогу жить по своим правилам. Он замечает формулу пространственной телепортации возле пьедестала. Вуш. Он активирует эту формулу и исчезает из малого измерения. Вуш. Он снова появляется перед Мэй-змеем-мудрецом. Как все прошло? Ты что-нибудь нашел? спрашивает его Мэй. И да, и нет, Изуна качает головой и поворачивается к змею-мудрецу. У меня к тебе несколько вопросов. Очень хорошо, продолжай, поскольку ты прошел испытание, теперь ты член пещеры Рюичи, змей-мудрец кивает головой. Тогда не могли бы вы рассказать мне больше о пещере Рюичи? Я хотел бы услышать обо всем, что было в эпоху мудреца шести путей, попросил Изуна. Хаем, в ту эпоху пещера Рюичи изолировала себя от остального мира. У нас был небольшой спор с горой Мьёбаку. Пещера Рюичи следовала приказу великого странника не вмешиваться в мир людей, но жабий мудрец взаимодействовал с человеком и обучил его искусству синдзюцу, тем самым нарушив правила договора. Хаем, Изуна одобрительно кивает головой. Рикуда Саннин и Десятихвосты сражались друг против друга. Их битва опустошила землю, изменив рельеф планеты. Рикуда Саннин запечатал Десятихвостого внутри луны. Пещера Рюичи осталась невредимой благодаря барьеру, созданному великим странником. Змей-мудрец указывает на красный барьер, окутывающий весь остров. «Эй, у меня тоже есть вопрос», Мэй прерывает их. «Спрашивай». Змей-мудрец машет хвостом. «Что случилось с руинами Кири? Где они?» «Они должны были стать тайным наследием Киригакури». «О, этого наследия нет. Около нескольких десятилетий назад какие-то люди случайно наткнулись на пещеру Рюичи и проникли в хранилище оружия в пещере. Они просто забрали с собой несколько неудачных изделий и покинули пещеру Рюичи». Змеиный мудрец взмахнула хвостом. «Великий путешественник создал много оружия, и то, которое украли ваши кири, было неудачным. Они неполноценны, по словам великого странника». Мэй молча уставилась на змея-мудреца. «Неудачные изделия, значит, знаменитые семь туманных мечей Киригакури, бракованные изделия. Нет, я никому об этом не расскажу». Она покачала головой. Змей-мудрец повернулся к Изуне. «Ты уже овладел синдзюцу, так что мне нечему тебя учить. Если тебе интересно, я бы научил тебя тайному искусству гендзюцу. Это была одна из техник, созданных великим странником». Хаем, Изуна размышляет некоторое время, прежде чем кивнуть головой. «У меня есть несколько сильных техник гендзюцу, таких как Цукуйоми и Катамацуками. Но гендзюцу служит только для оказания дополнительной поддержки во время битвы, оно не имеет никакого убийственного потенциала. Может быть, я смогу научиться у них чему-то интересному, их техника гендзюцу кажется уникальной. Я приму твое предложение, но пока у меня есть несколько неотложных дел». Он поворачивается к Мэй. «Ты готова?» «Да». Мэй сжимает кулак. «Вуш». Он кладет руку на плечо Мэй и телепортируется из пещеры Рюичи. Змей-мудрец смотрит на пространство, а затем на барьер. «Интересно, какие чудеса сотворит этот ребенок? Я вижу бесчисленные неосязаемые нити судьбы, завязанные вокруг него. Судьба многих людей сосредоточена вокруг него. Вуш». Они оба появляются внутри клана Теруми. Мэй поспешно бежит к отцу. «Отец, ты скоро выздоровеешь». Глава 168. Возвращение в Канаху. Год прошел в мгновение ока. Внутри скрытой пещеры Рюичи. Изуна сидит на постаменте с закрытыми глазами. Он складывает какие-то ручные печати. Стихия кошмара. Изуна хлопает в ладони. Вуш. Он выпускает черный туман из своей руки. Этот туман медленно распространяется по всей пещере и покрывает ее. «Теперь мне нужно найти подопытного. Эта заносчивая змея подойдет». Изуна направляет черный туман в сторону самой большой пещеры в пещерах Рюичи. Черный туман просачивается в землю и движется под ней. Вуш. Гигантская фиолетовая змея с черными кольцами, идущими по ее телу, лежит внутри пещеры с закрытыми глазами. Хис. Спит глубоким сном, шевеля своим языком. Изуна наблюдает за ней на расстоянии, управляя черным туманом. «Вдыхай, вдыхай, это страх смерти, который ты вдыхаешь». Нюх. Ноздри змеи дергаются, когда она вдыхает черный туман. «Теперь позволь узнать, с какими кошмарами ты столкнулась?» Изуна активирует свой шаринган и складывает еще несколько ручных печатей. Вуш. Он появляется внутри сознания гигантской змеи. Хаем. «Так, вот какие сны снятся тебе». Она отдыхает на гигантском плавучем острове в своих фантазиях. Многие другие маленькие змеи пещеры Рюичи склоняются перед ней, пока она лениво вытягивает свое тело. Изуна замечает, что великий змей-мудрец покорно служит гигантской фиолетовой змее. О, у него большие амбиции. Змея поворачивает свое тело, пока другие маленькие змеи чистят ее тело. А-а-а, как это прекрасно! Именно такой жизнью я должна жить, как главный призыватель пещеры Рюичи. Змея поднимает голову и смотрит в сторону. «Эй, ты, слуга, почеши мою спину». Вуш, фигура Изуны появляется рядом с Мандой. Да, босс. Изуна во сне змей кивает головой, забирается на змею и чешет ей спину. Этот ублюдок выглядит так, будто его нужно бить, а не делать массаж. Треск, треск, треск. Изуна трещит костяшками пальцев. Пора проверить истинную силу этого кекки-тота. Ух, Изуна складывает ручные печати. Вуш, он исчезает и снова появляется на месте своего двойника. Бам, бам, он ударяет по спине гигантской фиолетовой змеи. Ты хочешь, чтобы я почесал твою спину, не так ли, бам? Он продолжает бить по спине змеи. Аркх, змея кричит от боли, прежде чем теряет сознание. Вуш, Изуна исчезает из области сознания, открывая глаза в реальном мире. Он смотрит на гигантскую пещеру перед собой. У меня получилось. Он удовлетворенно кивает головой. Перед ним лежит сильно избитая и покрытая синяками змея. На ее спине видны различные следы от ударов, а сама змея корчится от боли. Итак, это и есть сила стихии кошмара. Она совершенно бесполезна в настоящей битве, но может пригодиться в различных других обстоятельствах. Это экстремальная форма гендзюцу, способная манипулировать с нами любого человека. Оно реализует любые повреждения, нанесенные человеку во сне. Хотя она кажется слабее по сравнению с высшим гендзюцу клана Курама, но в отличие от гендзюцу клана Курама, у нее нет ограничений. Стихия кошмара – это управление стихией ветра, иньян в сочетании с техниками гендзюцу пещеры Рьючи. Это гендзюцу может перемещаться по ветру, поэтому оно не имеет ограничений по радиусу действия и количеству людей, на которых оно может повлиять. Он смотрит на избитое тело гигантской фиолетовой змеи и подходит к нему. О, Манда, как ты поживаешь? Манда слабо поднимает свою массивную голову и со злобным выражением смотрит на него. Ублюдок, это ты, сделал это со мной, я съем тебя заживо. Манда открывает рот и бросается на Изуну. Ух, Изуна уклоняется от атаки и гладит Манду по голове. Знаешь что, даже твой хозяин Орочимару не сможет мне ничего сделать, не говоря уже о тебе. Так что, хватит мечтать о невозможном. Изуна уходит из пещеры. Ну, в первые несколько месяцев моего пребывания здесь, эта снобистская змея приставала ко мне с человеческими жертвоприношениями в качестве платы за обучение в пещере Рьючи. Я не Орочимару, чтобы выполнять каждое его требование. Изуна покачал головой и подошел к центру пещеры Рьючи. Прошло много времени с тех пор, как я в последний раз наблюдал за успехами Кимимора. Когда я привел его год назад, змей-мудрец сразу же взял его и ушел. С тех пор он изучает синдзюцу под ее руководством. Я должен проверить его успехи. Синдзюцу трудно освоить. Тук, тук, Изуна стучит у входа в пещеру. Войди. Изуна входит в пещеру и видит белого змея-мудреца. Она сидит на огромном троне, а позади нее висят свитки фуиндзюцу. Ну, как он? Спрашивает Изуна. Посмотри туда, она указывает хвостом на бассейн с зеленой жидкостью в центре пещеры. Хм, Изуна хмурится, увидев это. Яд. Он поворачивается к змее и спрашивает ее, что это значит. Этого количества яда достаточно, чтобы убить сотню шиноби. Белый змей-мудрец кивает головой. Действительно, если бы это был обычный шиноби, то он бы давно умер, но у этого мальчика особое тело. Он унаследовал гены мудреца шести путей, как и ты. Теперь посмотри внимательно на яд. Изуна поворачивается к бассейну и внимательно рассматривает яд. Хм, он замечает поток энергии природы, проходящий через яд. Затем энергия природы медленно переходит в тело Кимимора. Белый змей-мудрец показывает Изуне свои клыки. Энергия природы не имеет элементарной природы, она изменяет себя в соответствии с волей пользователя. Я храню энергию природы в своих клыках в виде мощного яда. Впрыскиваю яд тем, кто ищет меня, чтобы узнать секреты синдзюцу. Если они обладают сильной волей и склонностью к синдзюцу, то их тело поглотит энергию природы и отделит яд. Но если у того нет предрасположенности, тогда он превратится в змею, так как в энергии природы хранится часть моей воли. Ловко. Белый змей-мудрец высунула язык. И тогда они могут послужить лишь питанием для моих старых костей. Очень хорошо. Изуна кивает головой. Этому мальчику потребуется время, чтобы научиться змеиному синдзюцу. У него может быть высокая предрасположенность к синдзюцу, но это лишь малая часть твоего таланта в синдзюцу. У него даже не хватит таланта, чтобы сравниться с девушкой Цунади из леса Шиткацу. Змей-мудрец взмахнула хвостом. Раз уж так вышло, я оставлю его на твое попечение. У меня есть дела в Конохе. Изуна вышел из пещеры. Вуш. Он телепортируется из пещеры Рьючи и вновь появляется в Конохе на скале Хокаге. Он смотрит вниз на деревню, вглядываясь в сторону Академии. Наруто-кун. Саски-кун, вы оба стали такими сильными. Кучка детей окружила Наруто и Саски и приветствует их. Хаэм. Я не настолько хорош. Даттибайо. Наруто почесывает затылок, неловко смеясь. Ничего особенного. Саски кладет руки в карман и уходит. Круто. Так круто. Саски-кун такой крутой. Многие девчонки бегают за ним. Хамф. Наруто фыркает и пинает камешек. Наруто-кун, ты был великолепен. Девушка с темно-синими волосами и белыми глазами передает Наруто бутылку с прозрачной жидкостью. Наруто берет ее и отпивает. Глоток, глоток. Спасибо, Хината. Меня так мучила жажда. На, Наруто-кун, это не для питья. Это было лекарство для нанесения на тело. У тебя же был спарринг чуть ранее, поэтому я подумала, что тебе нужно немного подлечиться. Хината вздрагивает. Урчание. Желудок Наруто урчит, и он хватается за него и бежит в сторону туалета. С дороги, дело срочное. Ха-ха. Изуна хихикает, глядя на него, бегущего туалет. Свуш. Он с помощью техники мерцания тела переносится к Хинате. Она, увидев его, тут же спрашивает его: Изуна Нисан, Наруто-кун будет в порядке, верно? Он выпил лекарство, предназначенное для наружных ран. На лице Хинаты появляется обеспокоенное выражение. Не волнуйся, с ним все будет в порядке. Изуна качает головой и поглаживает ее по голове. Хината, ты должна тренироваться усерднее, если хочешь догнать Наруто. Да, я сделаю все возможное. Хината решительно сжимает кулак. Ну, до встречи. Изуна при помощи техники мерцания тела отправляется в сторону клана Учиха. Он входит на территорию Учиха и направляется к своему дому. Доходит до входа в дом и открывает входную дверь. Вуш. Маленькая проворная фигурка прыгает на него и обнимает его. Анисан, я очень скучала по тебе. Изуна ловит ее и гладит по голове. Я тоже скучал по тебе. Айка. Эа. Нет, мы ничего не упустили. Пропуск времени на один год будет объяснен позже. Глава 169. Свет и тень. Я тоже скучал по тебе, Айка. Изуна обнимает ее и гладит по голове. Ара. Изуна-кун, неужели ты наконец-то вернулся? Айка идет с кухни. Я дома, мама. Он заходит в дом, прижимая к себе Айку. Анисан, поиграй со мной. Айка тащит его на задний двор. Изуна беспомощно качает головой и следует за ней. Смотри, смотри, Анисан. Айка достает из кармана игрушечный сюрикен и бросает его в цель. Свуш. Сюрикен попадает в цель прямо в центр. Вау. Изуна хлопает в ладони в знак похвалы. Хихи. Я крутая, прямо как Анисан. Айка складывает свои маленькие ладошки и гордо поднимает голову. Да, моя Айка потрясающая. Изуна подбадривает ее. Хихи. Это ничего, ничего. Я могу гораздо больше. Изуна поглаживает ее по голове. Да, да. Айка самая сильная. Изуна подбрасывает ее в воздух и ловит. Хихи. Это так весело, Анисан. Айка хихикает от счастья. Ни, ни, Нисан. Шисуи и Итачи Нисан сказали мне, что ты самый сильный шиноби в деревне. Айка тоже хочет стать сильной, как Анисан. Научи Айку какой-нибудь технике. Айка, тебе всего 3 года. Ты еще не раскрыла свою чакру. Поэтому я не могу научить тебя ниндзюцу. Подожди год, и я научу тебя многим новым классным техникам. Нет, нет, я хочу научиться им сейчас. Айка умоляюще смотрит на меня своими щенячьими глазами. Ау, так мило. Сердце Изуны тает от ее выражения. Вздох. Хорошо, тогда я помогу тебе раскрыть твою чакру и научу тебя фирменной технике клана Учиха. Ура, Анисан такой классный. Айка прыгает и танцует от счастья. Вздох. Изуна качает головой и останавливает ее. Хорошо, хорошо, сиди спокойно. Я раскрою твою чакру. Айка молча садится на землю и закрывает глаза. Через несколько минут Изуна достает из кармана чакра бумагу и передает ее Айке. Хорошо, теперь посмотрим на твою природу чакры. Попробуй влить свою чакру в эту бумагу. Хорошо. Айка кивает головой и вливает немного чакры, как и сказал Изуна. Вуш. Бумага разрезается на 4 части. Одна часть бумаги загорается и превращается в пепел, вторая часть пропитывается влагой, третья часть распадается на множество съежившихся кусочков, а последняя рассыпается в пыль. Вау, это удивительно. Айка хлопает в ладоши. На лице Изуны появляется шок. Он смотрит на бумагу широко раскрытыми глазами. Айка замечает его выражение и спрашивает: в чем дело, Анисан? Что случилось? Айка сделала что-то не так? Глаза Айки наполняются слезами. Нет, нет, ничего такого. Наоборот, Айка все сделала очень хорошо. Изуна успокаивает ее. Невероятно. Я не ожидал, что Айка родится со всеми элементарными способностями к чакре, и ее запас чакры очень высок для Учих, почти как у Узумаки. Похоже, в клане Учиха появился еще один гений. Улыбка появляется на лице Изуны, и он гладит Айку по голове. Айка, ты гений. Ху-ху, да, я гений. Айка обхватывает голову своими крошечными ручками и гордо поднимает ее. Однажды, я стану такой же сильной, как Анисан. Да, да, а теперь позволь мне научить тебя твоей первой технике. Изуна поднимает ее и кладет себе на плечи, и при помощи техники мерцания тела перемещается к озеру Учих. Он ставит ее на землю и подходит к озеру. Я научу тебя нашей технике. Стихия огня. Техника великого огненного шара. Изуна медленно складывает несколько ручных печатей и извергает изо рта огромный огненный шар, демонстрируя технику. Видела? Он поворачивается к Айке и спрашивает ее. Да, теперь моя очередь. Айка становится перед озером. Она также складывает несколько ручных печатей по памяти. Стихия огня. Техника великого огненного шара. И извергает гигантский огненный шар, который испаряет все озера. Я сделала это. Айка сжимает кулаки, поднимая их в воздух. Вуш. Ее зрение становится размытым, и закружилась голова. Изуна мгновенно ловит ее и создает для нее кровать при помощи стихии дерева. Глупая девчонка. Она израсходовала всю свою чакру за одну технику. Похоже, сначала мне придется научить ее контролю чакры. Изуна нежно поглаживает лицо Айки, вливая в нее энергию природы для того, чтобы она поскорее набрала сил. Она сделала это с первой попытки. Ее талант и потенциал наравне с Итачи, возможно, даже больше. Уверен, в будущем она будет так же сильна, как дедушка. Изуна покачал головой и понес ее домой. В кабинете Хокаге. Изуна стоит перед Хирузином, передавая ему свиток. Четвертым Мизукаге Кири управлял тот самый человек, который вызвал инцидент с девятихвостым в Конохе. Он является скрытым членом Акацуки, и их цель – мировое господство. Группа хочет установить истинный мир в мире Шиноби, уничтожив все скрытые деревни. Изуна раскрывает факты Хирузину. Вздох. Хирузин потирает лоб в раздумье, читая отчет. Конохо подписала мирный договор с Киригакури, а остальным скрытым деревням не понравилась идея союза. Но и так сойдет, по крайней мере, в будущем не будет ненужной войны. Хирузин свернул свиток и положил его на стол. Что касается человека в маске, о котором ты говорил, я могу только попросить тебя следить за ним. Джирая следит за Орочимару, так что у него нет возможности для этого. Вздох. Хирузин снова вздохнул. Старик, сегодня я тебя точно побью. Коротко стриженный паренек с голубыми глазами и румянцем на щеках открывает дверь и прыгает перед Хирузином. Хаэм. Изуна секунду смотрит на ребенка, но потом полностью игнорирует его. Ха. Ребенок бежит к Хирузину, спотыкается и ударяется головой об пол. Ваа. И начинает плакать, держась за голову. Вздох. Конохамару. Я сейчас занят работой. Я поиграю с тобой позже. Хирузин потер лоб. Нет, я хочу играть сейчас. Малыш закатывает истерику. Скрип. Дверь кабинета открывается, и в комнату входит женщина Анбу. Она хватает Конохамару и извиняется перед Хирузином. Простите, что побеспокоили вас. Хокаге сама. Все в порядке. Хирузин машет рукой. Анбу тащит за ухо Конохамару из комнаты. Ай-ай-ай, больно, мама. Конохамару кричит от боли. Изуна молча наблюдает за их действиями и подмечает, пришло время вам уйти с поста Хокаге. С того случая прошло 4 года, деревня уже стабилизировалась, и я уверен, вы также устали от этой должности. Вздох. Хирузин снова вздохнул. Ты смог убедить Цунаде? Да, она готова стать пятым Хокаге. Я поговорил с ней. Я скоро приведу ее. Хаэм. Хирузин кивает головой. Старость настигла меня. Я уже не так способен, как в годы молодости. Пришло время передать волю огня новому поколению. Почему бы тебе не стать следующим Хокаге вместо Цунаде? Спрашивает Хирузин Изуну. Так не пойдет. Изуна покачал головой. Должность Хокаге сильно затягивает. У меня не будет достаточно времени для тренировок. Хаэм, ты говоришь, как Шикаку Нара. Справедливо, тогда позови Цунаде. Я проведу встречу с Даймё и советом старейшин, и уйду с должности. Хирузин снимает с головы шляпу Хокаге и кладет ее на стол. Очень хорошо, я позову ее тогда. Шум. Тело Изуны рассеивается на бесчисленные частицы света, и он исчезает оттуда. Хирузин достает из ящика хрустальный шар и смотрит на него противоречивым взглядом. «Похоже, пришло время нам тоже расстаться, после столько времени». Вздох. Он убирает хрустальный шар и выходит из кабинета Хокаге, в подземном убежище недалеко от Конохи. Изуна спокойно стоит в центре, а фигура склоняется перед ним. «Что мне делать дальше, лидер?» – спрашивает его фигура. «Прайд, ты – первый член группы теней. В будущем к нам присоединятся и другие члены. Но пока у тебя только одна задача – ищи следы организации под названием Кара. Ни при каких обстоятельствах не выдавай себя. Неважно, кто это будет. Ты просто должен искать их следы. Не вступай в контакт ни с кем из членов этой организации». «Да, лидер». Прайд кивает головой, выходя из убежища. Егура Каратачи, теперь называемый Прайд, первый член группы теней. Изуна смотрит вслед Прайду и вносит поправки в свой план. «Моя организация будет иметь две ветви – свет и тень, или добродетели и грехи. Члены группы света будут работать в свете мира Шиноби, в то время как группа тени будет скрыта от глаз, как тень, поскольку они будут таиться во тьме этого мира». Щелчок. Изуна щелкнул пальцем, и перед ним появился гримуар греха. «Я могу доверять членам группы света, поскольку они являются частью моей семьи и друзьями, но то же самое нельзя сказать о группе тени». Вуш. Страницы гримуара открываются, и на одной из них появляется печать. «Эа, люди, которые задаются вопросом, не пропустили ли мы некоторые главы в арке «Страна воды». Так вот, я не объяснил часть судьбы четвертого Мизукаге, но я сделаю это позже в дополнительной главе, посвященной Ягуре и его новой личности. Арка «Страна воды» оказалась длиннее, чем я ожидал. Кроме того, канон почти официально начался. По временной шкале мы находимся в 2 годах от начала канона Наруто. Есть несколько крупных событий, которые мы затронем и перейдем к канону.